дважды два плюс один будет ровно пять. Будем мы кубики расставлять. Если знаете вы, сколько пятью пять, приглашаем вас мы вместе с нами поиграть. В кубики, кубики белые, в кубики, кубики черные, синие, желтые, красные и разноцветные. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля.